Приют меланхолии. Когда она наконец заговорила, я не мог понять, обращается ли она ко мне или к себе. «Мои сосны тоже умерли», — сказала она. «Мне все время говорили, что так и будет, но я не верила. А теперь верю». Она медленно покачала головой. «Я стараюсь их поливать, но сейчас отключили воду. Должно быть, ремонтируют водопровод». Не знаю почему, в тот момент это меня так сильно поразило. Возможно, то, что она говорила о вполне земных делах, и я вспомнил слова Альберта. Нет смысла пытаться убедить Энн в том, что ее нет в живых, она считает себя живой. В этом был весь ужас ситуации. Если бы она знала, что совершила самоубийство, и что все это конечный результат, можно было бы найти к ней какой-нибудь подход. Сейчас в ее положении не было смысла, не было логики в том гнетущем состоянии, в котором она оказалась. Я и правда не знал, что сказать, и все же снова услышал свой голос. «У меня в доме вода есть». Она обернулась, словно удивившись тому, что я еще не ушел. «Как это возможно?» — спросила она. У нее был смущенный и раздраженный вид. «А как насчет электричества?» «У меня оно тоже есть», — сказал я, осмыслив собственные слова. Я надеялся, что она путем сравнения поймет, что происходящее в ее доме логически нереально, и это заставит ее более тщательно изучить окрестности. «А как насчет газоснабжения?» — спросил я, продолжая следовать своей идее. «Оно тоже отключено», — ответила она. «А у меня нет», — сообщил я. «А телефон?» «Он не работает», — тихо проговорила она. Я почувствовал в ее тоне нотку недоумения, словно она опять спрашивала, как такое возможно. «Не понимаю», — сказал я, пытаясь воспользоваться преимуществом. «Не может такого быть, чтобы все виды бытового обслуживания одновременно вышли из строя». «Да, это странно». Она пристально на меня посмотрела. «Очень странно», — согласился я, — «что это произошло только в вашем доме. Интересно, почему?» Я внимательно за ней наблюдал. Дошло до нее хоть что-нибудь. Я с нетерпением ждал. Можно было бы и догадаться. Если бы убедить ее было так просто, то наверняка кто-то уже сделал бы это. Я понял тщетность своих усилий, когда выражение сомнения на ее лице мгновенно сменилось апатией. Она пожала плечами. «Потому что я на вершине холма», — сказала она. «Но почему?» Она перебила меня. «Будьте любезны, позвоните в телефонную компанию и скажите, что у меня не работает телефон». Я уставился на нее, испытывая сильное разочарование. На миг у меня возникло безрассудное желание сказать ей обо всем прямо, кто я такой и почему она находится здесь, но что-то меня от этого удержало. Наверное, риск все испортить. В голову пришла другая идея. «Почему бы вам не прийти ко мне и не позвонить им самой?» — спросил я. «Не могу», — сказала она. «Почему?» «Я не выхожу из дома», — сказала она. «Просто...» «Почему не выходите?» Теперь мой голос срывался от нетерпения. Я досадовал на свою неспособность помочь ей хоть в малейшей степени. «Не выхожу, и все тут», — повторила она. Она отвернула лицо, но перед тем я успел заметить в ее глазах слезы. Бессознательно я вытянул руку, чтобы ее успокоить. Джинджер зарычала, и я убрал руку. «Почувствую ли я что-нибудь, если собака нападет?» — подумал я. «Буду ли истекать кровью, страдать от боли?» «Бассейн выглядит просто ужасно», — призналась Энн. «Опять это холодное отчаяние! До чего ужасным было ее существование, бесконечные дни в этом месте, невозможность избавиться от мрачного окружения! Прежде мне здесь так нравилось», — с несчастным видом произнесла она, — «это было мое любимое место. Посмотрите на него теперь». Ответ на мой вопрос нашелся. На этом уровне я мог испытывать боль. Глядя на нее, я глубоко чувствовал эту боль, вспоминая, как Энн каждое утро выходила на террасу с чашкой кофе, садилась на солнышке в ночной сорочке и халате и смотрела на кристальную воду, обложенного камнями бассейна, на пышную растительность, выращенную нами вокруг. Она действительно все это любила очень. Ее тон сделался насмешливым. «Какая-то исключительная местность», — заметила она. «И все-таки в моем доме все работает», — сказал я, делая еще одну попытку. «Рада за вас», — холодно ответила она. В тот момент я понял, что никакой подход не сработает дважды. Я вновь оказался на первом квадрате в этой ужасной игре, вынужденный начинать все сначала. Опять повисла тишина. Энн неподвижно стояла, глядя на покрытую тиной поверхность бассейна. Рядом с ней замерла Джинджер, не сводящая с меня глаз. «Что делать?» — с отчаянием спрашивал я себя. «Казалось, чем больше проходит времени, тем меньше остается у меня возможностей». Я заставил себя сосредоточиться. Та ли это опасность, от которой предостерегал меня Альберт, будто это унылое окружение может затянуть, как болото, сделав меня своей частью? «У вас есть дети?» — спросил я, повинуясь импульсу. Она повернулась и холодно, оценивающе взглянула на меня, потом проронила четверо и снова отвернулась. Я уже собирался о них спросить, но потом решил еще раз попробовать выстроить в ее сознании ряд провоцирующих совпадений. Тема детей еще не была затронута. «У меня тоже четверо детей», — сказал я. «Две дочери и два сына». «Да», — молвила она, не поворачиваясь. «Моим двум девочкам 26 и 20, — сообщил я, — сыновьям 23 и 17. «Не слишком ли я спешу?» — подумал я. Она вновь на меня посмотрела. Выражение ее лица не изменилось, но мне показалось, посуровели глаза. Взяв себя в руки, я произнес: «Моих детей зовут Луиза, Мэри, Ричард и Йен». Теперь она снова отпрянула от меня. В лице выразилась недоверчивость. Лицо женщины, почувствовавшей, что ее изводят, непонятно зачем. Это ее выражение вызвало у меня приступ страха. Неужели я совершил ужасную ошибку? Поймав себя на этой мысли, я услышал собственный вопрос: «А как зовут ваших детей?» Она не ответила. «Миссис Нильсон», — молвил я. Я едва не назвал ее по имени. Ее глаза опять словно подернулись пленкой, и я вдруг со щемящим чувством что-то осознал. Как бы близко я к ней ни подошел, я не смог бы наладить с ней связь. Всякий раз при моей попытке что-то воздействовал на нее, заставляя отключиться. Она уже мысленно избавилась от моих слов, наверное, полностью стерев их из памяти. Но я все же продолжал с выражением невольной угрозы. «Моя старшая дочь замужем, и у нее уже трое детей. Моя младшая дочь...» Я умолк, когда она отвернулась от меня и пошла к дому, выронив из рук мертвую птичку и даже этого не заметив. Я пошел за Энн, но следовавшая за ней по пятам Джинджер обернулась с грозным рычанием. Я остановился, глядя, как Энн от меня удаляется. Неужели пришел конец всему? Вдруг Энн, глянув в сторону, с испуганным криком вбежала в дом через дверь общей комнаты и с шумом задвинула стеклянную раздвижную дверь. Я посмотрел на то место, куда она бросила взгляд, и увидел громадного тарантула, ползущего по камню. Я застонал, но не от страха перед тарантулом, а поняв, что здесь воплотился один из самых глубоких страхов Энн. Тарантулы всегда приводили ее в ужас, она буквально заболевала, их увидев. Как это ни ужасно, но можно было предположить, что ее личный ад будет населен гигантскими пауками. Подойдя к тарантулу, я взглянул на него. Огромный, с волосатыми, словно раздувшимися лапами, он неуклюже карабкался вверх по камню. Обернувшись, я увидел, что Энн, стоя за стеклянной дверью, смотрит на него со страхом и отвращением. Оглядевшись по сторонам, я увидел прислоненную к стене дома лопату. Взяв ее, я вернулся к пауку, потом наклонил лопату и держал ее перед тарантулом, пока тот не заполз на металлическую часть. Поднеся лопату к краю террасы, я подбросил паука как можно дальше. И пока он летел через бассейн, чтобы приземлиться в плюще, я спрашивал себя, настоящий ли он. Существовал ли он сам по себе или только потому, что Энн его боялась? Я посмотрел в сторону двери в общую комнату, которая слегка приоткрылась. Сердце мое подпрыгнуло, когда я заметил на лице Энн выражение детской благодарности. «Спасибо», — пробормотала она. «Даже в аду существует благодарность», — с изумлением подумал я. Я решил поскорее укрепить свои позиции. «Я заметил, что у вас кончилась питьевая вода», — сказал я. «Можно я поставлю новую канистру?» Лицо ее немедленно приняло недоверчивое выражение, и я чуть не заскрежетал зубами. «Что вам надо?» — спросила она. Я заставил себя улыбнуться. «Я просто пришел вас поприветствовать, пригласить к себе на чашку кофе». «Я же сказала вам, что не выхожу из дома», — молвила она. «Разве вы никогда не гуляете?» — спросил я, стараясь казаться ненавязчивым и беспечным. Мы с ней когда-то много гуляли в Хилден-Хиллз. Я хотел, чтобы она осознала свою изоляцию и чтобы это ее озадачило. Она ничего не ответила, отвернувшись от меня, словно мои слова ее обидели. Я пошел в дом вслед за ней и задвинул стеклянную дверь. При этом Энн обернулась, а Джинджер снова зарычала, и шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. Меня преследовала мысль о бесконечных, бесплодных попытках достучаться до сознания Энн. Вскоре я обратил внимание на дюжины висящих на стенах фотографий в рамках, и меня осенила другая мысль. Если бы я смог заставить ее взглянуть на одну из моих фотографий, ее наверняка поразило бы мое с ним сходство. Не обращая внимания на рычание Джинджер, я подошел к ближайшей стене и посмотрел на свою фотографию. Все фотографии были выцветшими и плохо различимыми. «Почему это произошло?» — недоумевал я. «Было ли это частью наказания, придуманного Энн для себя?» Я хотел спросить, потом передумал. Это могло лишь растревожить ее. «Новая идея». Повернувшись к ней, я произнес: «Я сказал вам неправду». Она посмотрела на меня с недоверчивым опасением. «Мы с женой больше не вместе», — сказал я. «Но это не то, что вы думаете. Нас разлучила смерть». Я вздрогнул, увидев, как ее лицо исказилось судорогой, словно в ее сердце только что вонзили нож. Но все же мне пришлось продолжить в надежде, что я, наконец, на верном пути. «Ее тоже звали Энн», — сказал я. «Вам нравится здесь, в Hidden Hills?» — спросила она, будто я ничего не сказал. «Вы меня слышали?» — спросил я. «Где вы жили прежде?» Я сказал, ее звали Энн. Ее лицо опять конвульсивно дернулось, на нем появилось выражение смятения и испуга, потом взгляд ее вновь стал отсутствующим. Отойдя от меня, она направилась в кухню. «Энн, вернись!» — хотелось мне сказать, и я чуть этого не сделал. Мне хотелось крикнуть: «Это я! Разве не видишь?» Но я молчал. И как холодный камень опять сдавило мне грудь отчаяния. Я старался его побороть, но на сей раз мне это хуже удавалось. В душе остался след. «Посмотрите на это место», — сказала Энн. Она говорила механическим голосом, словно была одна. У меня возникло чувство, что это составная часть происходящего с ней процесса, постоянное повторение деталей ее положения, укрепляющее ее с ним связь. «Ничего не работает», — говорила она. «Еда портится. Не могу открыть консервы, потому что электричества нет, а консервный нож пропал. Без воды не могу вымыть посуду, и она накапливается. Телевизор не работает, думаю, он сломался. Ни радио, ни граммофона, ни музыки. Нет отопления, если не считать тех щепок, что я сжигаю. Дом все время холодный. Мне приходится ложиться спать в темноте, потому что нет света, и все свечи израсходованы. Мусорщики больше не приезжают за мусором. Весь дом пропах отбросами и всякой дрянью, и я не могу пожаловаться, потому что не работает телефон». Она прервала свое печальное перечисление смехом, от которого меня бросило в дрожь. «Поставить канистру с водой?» — сказала она. «Доставки не было так давно, что я не помню, когда была последняя». Она снова засмеялась до жути горьким смехом. «Хорошая жизнь», — сказала она. «Ей-богу, я чувствую себя персонажем из какой-нибудь пьесы Нила Саймона, когда все вокруг меня разваливается на части, а я сама как будто съеживаюсь». Тело ее начало сотрясаться от рыданий, и я инстинктивно двинулся к ней. Путь мне, оскалив зубы, загородила Джинджер, из ее груди доносилось приглушенное свирепое рычание. Я подумал, что она напоминает Цербера. Ко мне возвращалось отчаяние. Я взглянул на Энн. Я хорошо понимал, что она делает, но не хватало сил ее остановить. Она убегала от правды, погружаясь в относительную безопасность печальных подробностей своего существования и создавая приют меланхолии.